Глава 22. Ника. Нормально Валера целуется, как все. Примерно так же целовался Гриша, за которого я очень хотела выйти замуж 2 года назад, и Коля, с которым у меня была любовь на последнем курсе института. Нормальный, адекватный поцелуй. А не это похотливое безумие, которое устроил тот кот. Как так можно вообще? Без подготовки и предупреждения засунуть язык почти что в горло, впечатать мою грудь в себя так, что соски вспыхнули адским пламенем, да еще и нагло прижаться к моему бедру своим этим железным хвостом. Это было похоже на какое-то скоростное изнасилование. Он как будто успел побывать везде. На самом деле нет, просто он умеет создавать такое впечатление, потому что он опытный и максимально развращенный тип. Представляю, сколько у него было женщин. И всем им он совал в рот свой похотливый язык. Я закрыла дверь за Валерой, прибралась на кухне, открыла ноутбук, чтобы просмотреть план уроков на завтра. И тут мне прилетело сообщение на телефон от Насти, моей коллеги. «Мы с Аней в торговом центре неподалеку от твоего дома. Собираемся зависнуть в кафе. Не хочешь присоединиться?» «Хочу», — отвечаю я. «Очень хочу прогуляться, а не сидеть дома над планами уроков. И с девчонками поболтать тоже хочу. Раньше они меня не особо звали на свои посиделки. Я с самого начала была белой вороной в нашем коллективе. Учительница, приехавшая из поселка, оказавшаяся в элитной школе по блату. Мне кажется, надо мной посмеивались за спиной. За неумение модно одеваться. За деревенскую простоту и незнание каких-то городских вещей. Смеялись над моими закрутками, которые я поначалу пыталась всем раздавать. Над моей привычкой приносить в школу выпечку и угощать всех. Нет, они все это ели, но как будто немного снисходительно. Все изменило появление Кости. Он несколько раз встречал меня после уроков. Он приходил с цветами, преследовал меня, приставал. Они это видели, и их отношение стало другим. Теперь они зовут меня пошушукаться и пооткровенничать. Я, правда, ничего не рассказываю, но я умею слушать. Поэтому люди часто выбалтывают мне свои тайны. Да тот же Костя. Он мне целый месяц звонил просто поболтать. Я для него была чем-то вроде психотерапевта. И меня в целом эта роль устраивала, пока он не начал вести себя как озабоченный маньяк. «Нет, ну этот Тарас вполне ничего», — произносит Аня. «Та самая, которой Костя когда-то отдал мой букет. Настолько, чтобы выйти за него замуж?» «Может, и настолько. Он уже предложил, кстати». «Как это у нее получается? Ей все предлагают выйти замуж, а мне?» Валера первый, кто четко сказал, что хочет видеть меня своей женой. И пусть это было не до предложения, но другие не предлагали этого. Даже Гриша, который говорил о совместном будущем, ничего конкретного он не предлагал. «Да, у меня есть ощущение, что мой поезд уходит». Все подруги замужем или хотя бы успели там побывать. У Насти муж и 2 детей. Аня в разводе, но у нее есть чудесная Ванечка и 100 претендентов на 2-е замужество, о которых она постоянно рассказывает в учительской. Вот есть такие женщины. Яркие, легкие, веселые. К ним мужчины так и тянутся. Я не такая. Я какая-то слишком строгая, что ли. Слишком серьезная. Мне сложно просто расслабиться и хохотать над глупыми шутками мужчины. «А у тебя как дела с тем красавчиком?» — спрашивает Настя. «Выгнала его сегодня», — отвечаю я. «О, что он натворил?» «Да просто слишком наглый и слишком бабник». «Это да», — тянет Аня. «С такими, как он, можно классно развлечься, но влюбляться в них ни в коем случае нельзя». «А ты его прям хорошо знаешь?» пытается возразить Настя. «Его нет, но таких, как он, встречала много. Был у меня один сразу после развода. Лучшее лекарство». Она мечтательно закатывает глаза. «Лекарство?» — переспрашиваю я. «Ага, для разбитого сердца, но особенно для тела, истосковавшегося по горячему и страстному сексу». Аня с Настей хихикают. «Я краснею. И у меня звонит телефон. Варлам». Мой двоюродный дядя, которого бабушка недолюбливала и называла уголовником, но который всегда помогал нам финансово, и она принимала эту помощь, говорила, что ради меня. Мы жили далеко, виделись редко, и я не так уж хорошо его знала, но мне всегда приятно было осознавать, что есть человек, которому не безразлична моя судьба. «Как дела?» — раздается голос в трубке. «Все хорошо, спасибо». Я напрягаюсь. «Почему он спрашивает? Мы же вчера виделись на свадьбе». «А самочувствие?» «Все нормально. А в чем дело?» «Я слишком развязно себя вела на свадьбе?» «Это возможно. Я сегодня особо не страдала от похмелья. Но так как я не помню окончания вечера, видимо, все же выпила немало». «Вот стыдоба-то будет, если Варлам меня за это отчитает». Я уже внутренне съеживаюсь, приготовившись выслушать его нотации, а он неожиданно спрашивает. «А ты помнишь, что было в самом конце праздника?» «Не знаю. А что было? Вроде все прошло хорошо. Или нет?» Я с замиранием сердца жду, что он расскажет, как я танцевала на столах и приставала к мужчинам. Вряд ли, конечно, я на такое способна. Но это я трезвая. А кто знает, чего ожидать от меня в пьяном виде? Варлам ошарашивает меня новым вопросом. «Как Костя?» «Откуда я знаю? Вы не вместе?» «Конечно, нет». Следующий вопрос удивляет меня еще больше. «А как он тебе в целом? Нравится?» «Нет», — с чувством выпаливаю я. «Нет?» «Он хам, наглец и бабник». «Ну, с этим трудно спорить», — признает Варлам. «Вот именно, это чистая правда. У меня вообще-то Валера есть», — сообщаю я. «Кто?» — офигевшим голосом переспрашивает мой дядя. «Жених». «Какой еще нахрен жених Валера?»